Эстер и Джерри Хикс. Учение Абрахама. Просите, и дано будет вам. Учение о воплощении желаний в жизнь. Эта книга посвящается всем, кто в стремлении достичь просветления и душевного благополучия задавал вопросы, на которые она отвечает. Мы посвящаем ее также трем нашим замечательным детям, которые являются воплощением принципов этого учения. Лаурелу 5 лет, Кевину 3 года и Кейт 2 года. Они еще не задают вопросов, потому что ничего не забыли. Особое посвящение Луизе Хей, чье стремление познавать принципы блага и распространять их по всей земле привело ее к нам с просьбой создать эту книгу об учении Абрахама. Вейн Дайер. Предисловие. В книге, которую вы держите в руках, описывается одно из наиболее эффективных учений, известных на нашей планете на сегодняшний день. На меня оказали сильное воздействие послания Абрахама, приведенные в этой книге и представленные в записях, распространяемых Эстер и Джерри Хикс в течение последних 20 лет. Я глубоко тронут честью, которую оказал мне Абрахам, попросив написать краткое предисловие к своему учению. Перед вами уникальная книга, поскольку она предоставляет вам счастливую возможность испить из потока мыслей тех, кто непрерывно подключен к исходной энергии. При этом для вас не составит труда понимать язык духа, на котором говорят эти голоса, и моментально переводить его на язык действий. Вашему вниманию предлагается не больше, не меньше, чем проект понимания и воплощения собственной судьбы. Прежде всего, возьму на себя смелость настоятельно порекомендовать вам хотя бы подержать эту книгу рядом с собой в течение нескольких недель, если вы пока не готовы ее прочесть и применить в жизни заключенную здесь великую мудрость. Пусть невероятная энергетика этой книги сметет все преграды, которые выставляют ваш мозг и тело. Пусть она гармонично заполнит все внутреннее пространство, бесформенное и безграничное, нередко называемое душой, которое Абрахам обозначил бы как вибрационная связь с Источником. Это Вселенная, Вселенная вибраций. Эйнштейн когда-то заметил: ничего не происходит, пока нет движения. То есть все вещи вибрируют на определенной частоте, вполне поддающейся измерению. Разбейте весь этот кажущийся незыблемым мир на маленькие составляющие, и вы увидите то, что кажется прочным и основательным. На деле всего лишь танец, танец частиц и пустоты. Обратитесь к наименьшей из этих квантовых частиц, и вы поймете, что она произошла от источника, вибрирующего с такой скоростью, что ему нет дела до нашего суетного мира. Эта самая быстрая энергия называется исходной энергией. Вы, как все и вся, произошли от этой вибрации, а затем появились в материальном мире, мире вещей, тел, мыслей и эго. Мы способны принять вызов всего этого мира, проблем, болезней, нужды и страхов, именно благодаря остаткам исходной энергии в наших телах и душах. В сущности, учение Абрахама направлено на то, чтобы помочь вам вернуться к этому источнику, из которого все вышло и к которому все вернется. Некоторых аспектов исходной энергии я коснулся в своей книге «Сила намерения». В отличие от меня, Абрахам предлагает свою удивительную мудрость, имея 100% связь с Источником и не подвергая эту связь сомнениям, что очевидным образом вытекает из каждого слова в данной книге. Вот почему я называю ее «вехой в литературе». Вы находитесь в непосредственном с их стороны осознанном контакте с честными и серьезными существами, которым важно лишь ваше благополучие. Они напоминают, что вы вышли из источника блага и можете либо призвать к себе эту высокую вибрационную энергию и позволить ей беспрепятственно проникать во все сферы своей жизни, либо противостоять ей и в своем противодействии оставаться в стороне от источника этой безграничной любви и знания. Это так удивительно и в то же время необыкновенно просто. Вы пришли из источника любви и блага. Когда вы научитесь жить в гармонии с этой могущественной энергией мира и любви, вы снова обретете силу источника. силу для реализации своих желаний, обретения благополучия, достижения достатка там, где царила нужда, и доступа к божественному руководству, благодаря которому в вашем окружении появятся нужные люди, а обстоятельства будут складываться благополучно. Ваша исходная энергия делает это, и вы, вышедшие из источника, тоже на это способны. Я лично провел целый день с Абрахамом и Хиггсами. Мы обедали с Эстер и Джерри, и я прослушал сотни записей Абрахама. Поверьте мне на слово, вам предстоит путешествие, которое может полностью изменить вашу жизнь. Путешествие, предлагаемое двумя самыми надежными и духовно чистыми людьми из всех, кого я знаю. Джерри и Эстер Хиггс испытывают такой же восторг и трепет от своей роли в распространении учения Абрахама, какой испытываю я при написании этого предисловия. Я рекомендую внимательно прочесть все написанное в книге и немедленно приступить к его применению. В этой книге собраны наблюдения, о которых я пишу уже много лет. Когда вы меняете свой взгляд на вещи, то, на что вы смотрите, меняется. Вам предстоит увидеть и прочувствовать, как целый новый мир изменяется прямо на ваших глазах. Мир, созданный исходной энергией, хочет снова обрести с вами связь и принести в вашу жизнь радость и благополучие. Спасибо вам, Абрахам, за оказанную мне честь внести несколько своих слов в эту бесценную книгу. Я люблю вас, всех вас. Вейн.